«Так тебе уже 16?» — не выдержала я, когда девчонка закончила свой рассказ. Лично я дала бы этой пигалице не больше 14. 16. Исполнилось в этом месяце. Я уже могу замуж выйти. Вот. Если возникнут особенные обстоятельства. Ну, так они у меня уже 3 месяца, эти обстоятельства. А Алеша знает? А родители? А Марина? Никто не знает, с торжеством в голосе заявила будущая мамаша. Почему? Если ты считаешь себя уже взрослой? Я могу 100 миллионов раз считать себя взрослой, но вы попробуйте убедить в этом моего папку, не говоря уже о Горгоше. Страшно подумать. Она только посмотрит, и я сразу на аборт побегу. Сама. Она такая. А Марине как сказать? И Леша пусть пока служит спокойно. Зачем его смущать? А вот когда рожу, он, знаете, как обрадуется. И к тому же женится сразу, а то мало ли что. Ну, совершеннейший ребенок сидел передо мной. Хрупкий, юный, заносчивый в своей неопытности и оттого немного жалкий. «Вы только тоже не говорите никому», — вдруг попросила она меня умоляюще и даже чуть не заплакала. «Не говорите, а то вы все испортите. Я вам вообще-то зря это все рассказала. Просто вырвалась как-то само собой. Обидно мне просто стало, когда вы заявили, что Марина от Алеши ребенка ждала». «Но ведь она и вправду его ждала, Аленка». «Может, Маринка соврала?» «Да зачем же?» «Ну, чтобы относились к ней получше, например». «А разве к ней плохо относились?» «Да нет, вообще-то я не знаю. Ну вот Егор этот, брат Лешкин, он, по-моему, не шибко-то Марину жаловал. Но я точно не знаю, не хочу ни на кого наговаривать». «Алена, Марина никого не обманывала. Она действительно была беременна, и у нее случился выкидыш. Это медицинский факт. Врачам-то ты можешь поверить?» «Ну, я не знаю», — еще сильнее нахмурилась Аленка. «Мне даже подумать не на кого. А мать Лехину за что убили? Она-то кому помешала? Ни с кем не ругалась, даже в восторг пришла, когда ей план показали. Марина же план нарисовала». «Какой план?» «План перепланировки. Я вам покажу. Вот». И на стол передо мной лег плотный, альбомного формата лист бумаги. На ватманской бумаге были методично выписаны контуры обновленной в Маринином воображении жалкой хрущевки Антонины. Надо признать, влюбленной девушке удалось достаточно точно отобразить свою мечту. Довольно-таки простая перепланировка. Здесь пробить пару проемов, а вот это пространство напротив заложить, давало гораздо больше возможностей для комфортного проживания, превращая 2 убогие, неудобно вытянутые горенки в 2 небольшие, почти квадратные комнатки. Кроме того, такой подход оставлял место для еще одного уютного закуточка, где вполне могла поместиться детская кроватка. Остро отточенным карандашом на квадратиках, изображавших жилые помещения, было написано: «Кухня, детская, гостиная, наша спальня». «Мила», — сказала я искренне. «Да, но только это ни к чему. Леха меня любил. Меня, понимаете?»